отдавал должное одновременно всем этим литературным формам. Лирические стихи он писал вплоть до 1875 года, за несколько месяцев до смерти. Последняя пьеса была закончена в 1865 году, последние путевые заметки в 1866, а последний роман «Счастливчик Пер» в 1870. Сказки он сочинял с 1835 по 1872. Романы. В будущем имя Андерсену создали сказки, но не они открыли ему дорогу к европейским читателям. Известность принесли ему три первых романа «Импровизатор», «О.П.» и «Только скрипач», написанный в 1835-1837 годах. Потом появились «Две баронессы» 1848, «Быть или не быть» 1857 и, наконец, «Счастливчик Пер» 1870. За исключением, возможно, «Быть или не быть», их много читали современники, особенно «Только скрипач». В Германии именно о нем все говорили при встрече с писателем. Можно сказать, что Андерсен принадлежит к лучшим датским романистам своего времени. Тогда его имя ставили в один ряд с такими европейскими величинами, как Вальтер Скотт и Виктор Гюго. «Импровизатор» — это плод его пребывания в Италии в 1833-1834 годах, и, что бывало не раз, работа над ним началась из-за неприятностей. Как уже говорилось, в Риме он узнал о том, что Хейберг назвал его лирическим импровизатором. В Риме и в Неаполе Андерсен видел и слышал импровизаторов, и у него сразу же возникла идея рассказать о себе самом в образе итальянского импровизатора. Он сам и Италия, эти два феномена занимали его в тот момент. Ему пришла в голову счастливая мысль, чтобы главный герой сам рассказывал о своей жизни. При этом читатель все время чувствует себя свидетелем его переживаний. Читатель узнает о детстве и юности римского мальчика-сироты Антонио. Его воспитывает семья бедных пастухов из Кампании. Потом заботу о нем принимает на себя римская дворянская семья и дает ему основательное образование в иезуитском колледже. Любовная история и в этой связи поединок с товарищем из благородной семьи вынуждают его поспешно бежать из города. Он попадает в руки грабителей, но освобождается и приезжает в Неаполь, где завоевывает славу как импровизатор. Здесь его обнаруживают римские благодетели и привозят назад, чтобы он мог продолжить образование. Прожив 6 лет в крайне стесненных обстоятельствах и полной зависимости от этой влиятельной семьи, он уезжает в Венецию, где снова становится знаменитым благодаря своему выдающемуся дару импровизации. Там он встречает молодую девушку, которую видел в Неаполе, и после множества трудностей женится на ней и живет счастливо во всех отношениях. Современный читатель, конечно, поморщит нос от некоторых наивных деталей в развитии событий, и особенно от слишком мелодраматического и малоправдоподобного конца, который, к тому же, нелогичен, так как Андерсен словно забывает, что Антонио собирался стать писателем и делает венцом его счастья очаровательную невесту и поместье на юге Италии. Можно только возразить, как и делали критики того времени, что главный герой обладает скорее германским, чем итальянским складом ума. Зато во всех остальных отношениях герой автору удался. Это бедный мальчик, который попадает в новое окружение и вынужден со своим комплексом неуверенности в себе жить в новой благородной среде. Он принимает благодеяние, и его угнетает мысль, что он не дает ничего взамен. Кроме того, он страдает врожденным нервным страхом перед окружающим миром, отсутствием мужской твердости, которая не позволяет ему верить в свои неоспоримые поэтические дарования и утвердиться над другими, товарищами и благодетелями. Пусть он сколько угодно говорит сам себе: «Я хочу быть сильным, у меня есть воля». Но читатель этому не верит, и сам Антонио тоже, потому что быть сильным он не может, он слабый и неуверенный, и не в состоянии быть иным. Слабость, в частности, проявляется в отношении к прекрасному полу, и здесь он выступает совершенно комической фигурой. Он стремится любить, но боится любви.